Андрей, привет. Привет, как добрались? Да вообще отлично. Нормально? А сколько же вы ехали по времени? Слушай, ну часов 8 где-то из Москвы. 8, это вы где-то в 11 выехали, в 11 выехали, да, и всем приехали с копейками. Андрей, смотри, в общем, готовим программу, называется «Продавцы воздуха», эфир 7 февраля на РЕН-ТВ, 8 часов вечера. Тебя мы подаем как борца с мошенниками. Типа я вообще герой передачи главное было, да? Не Робин Гуд российский, так скажем. Вот, и нам надо с тобой интервью записать. А какие вопросы? Есть список? Не, ну я тебе сам буду. А я не как бы у тебя есть в голове, да? Я просто хотел, как бы, а вот когда. Ну я тебе могу предварительно сказать, что. Ну да, чтобы хоть примерно. Заняться этой деятельностью. Ну, это стандартный вопрос. Какие самые запоминающиеся разводки были? Тебя когда-нибудь разводили мошенники вот так, чтобы... Ну, я понял, чтобы попал на бабки. Самое, да, попал. И поступают ли тебе угрозы вообще? Частенько ли ты с этим сталкиваешься? Ну, я понял. Ли они какой-то вот не интернет-характер? То есть вживую там... А ты знаешь вот этого... Знаешь, да? Да, я не слыхал, у меня скандал с ним был. Они что-то, короче, там пытались с помощью меня пропиарить там канал какой-то свой, блин. Ну и в итоге, короче, облажались по полной. Но прикол был такой, что они, короче, что-то позвонили мне, записывали, а я тоже записывал с своей стороны. И получается, наш разговор, я вперед их на канал залил, а потом они залили. И в итоге, короче, они страйк за свое видео получили на канал. Прикинь, у них там бомбило, пипец. Они группу мою пытались сломать и... Короче, что только не пытались, и хер что вышло, блин. Ну, короче, я там с них поугарал нормально. Ну, бог с ними, короче. И хотелось бы с тобой сегодня эксперимент провести. Вот смотри, короче, в чем прикол. Эксперимент, наверное, мы поедем в студию ко мне делать дома, потому что там тут на интернете нет зимой. Все-таки нам понадобится, сам понимаешь. Просто я к чему, почему мы сюда приехали, что... Возможно, у нас не получится снять ничего тут как 50 на 50, да. То, что на почту мы с вас сейчас ездим, это сделаем, у вас уже будет материал, да. А потом уже домой съездим, попробуем. Но если не получится, вы уже сами решите, где вам лучше снять, где вам... Тут вроде светло и как-то такое пространство, там как-то потемнее, помрачнее. Поэтому вы вот... А у нас свет с собой есть? Не, но я имею в виду, есть вот здесь территория, мы сейчас, когда после почты доедем, посмотрим, если у нас не получится ничего заснять дома, да, то, соответственно, ты уже смотри, можно сюда приехать, репортаж этот снять, лишь бы можно там будет остаться, короче. Ну, по обстановке определились, все сам тогда. Начнем тогда с почты? Давай, они, кстати, мне звонили уже, типа того, что ты не забираешь. У них, короче, тема такая, они вначале шлют смс-ки, забирайте, типа того, иначе за просрочку 15 дней хранения бесплатно, либо потом пение, короче, начинают пугать людей. А но сейчас... Это же... Но это неправда, неправда, да. А потом, короче, если вот на смс-ке там на их не обращаешь внимания, они уже начинают звонить и типа того говорить, что приходи, забирай, у нас там юристы очень крутые, мы тебя засудим там, короче, в 5 раз дороже отдашь за эту, типа того, посылку за наши все хлопоты. Ну, короче, вот такой фигней занимаются, пугают людей, прикинь. Так что... Придется забрать. Я прошлые две посылки не забирал, как, ну, в смысле, я их открыл, но получилось, что там сотрудники почты, я не видел это видео. Где полиция приезжала? Нет. Где, когда ОПИ сделали посылки? Ну, там, да, она написала акты какие-то, ну, в общем, деньги мне за посылку вернули, они как бы, хотя они не имели права это делать, она, видишь, сотрудник почты, скажем так, ответственность на себя взяла, потому что... Как посылка без описи вложений, в принципе, мошенники могли прийти в свое почтовое отделение, откуда отправляли, и как бы затребовать деньги, почему, типа того, посылка вроде как вручена стоит, открывали ее, а деньги нам не поступили. Ну, я ей сказал, что, типа, если так произойдет, что они придут, затребуют деньги, то вы мне позвоните, я номер свой оставил, и, типа, я вам деньги верну, я, типа, что вы тут ни при чем. Ну, и она, типа, тоже поблагодарила, спасибо, но она не звонила мне. Потому что сам понимаешь, какой дурак мошенник, если он понимает, что он пытался обмануть, придет что-то там права качать. Конечно, никто не пришел. Ну и в общем, я не знаю дальнейшую судьбу этих посылок, обратно их отправили, или там они на почте валяются. Ну, в общем, там был палас какой-то, песок, что-то еще, ай, простыня какая-то. Почему не отменят наложенный платеж? Ну, видишь, получается, что тут как бы он сделан для чего? Для того, чтобы, во-первых, ну, человека обезопасить, просто его немножко подкорректировать. Что, грубо говоря, человек, который как бы хочет что-то купить в интернете, в другом городе нашел, да, но боится платить сразу, потому что, возможно, ничего не получит. Как бы это вариант хороший, да. Ну, просто в Украине, например, когда что-то приходит на почту, да, соответственно, можно открыть, посмотреть. Да. А вот у нас нельзя, потому что не доверяют сотрудникам почты. Потому что, в принципе, почта. Ну, сотрудник может открыть, что-то взять, переложить, закрыть, как бы, поэтому... Да, и потом уже получается, что когда вот такая ситуация есть, произойдет, да, то человек, как бы, тот, который пришел получать, у него нет гарантии, что сотрудник там не открыл и не подменил, и обвиняет, что человек не то послал, поэтому вот так сделано. Ну, видишь, ну какой-то нужно все-таки что-то придумать. Я думаю, можно какой-то вариант найти для этого. Но видишь, опять же, у них существует такая возможность открывать посылку, смотреть, если изначально сверх посылки есть опись вложения. Что если опись есть вложение, то, соответственно, ты можешь открыть и проверить. А если отправитель эту опись не оставил, то, соответственно, ты это не можешь делать. Это такая фигня, короче. А, как правило, мошенники опись не оставляют. Потому что какой смысл оставлять, тогда могут проверять. С хозяйственным мылом понравилось очень. А? С хозяйственным мылом. А, да. Молодцы, ну, да. Ну, что, вот. Я говорю, даже тупо по весу можно проверять. Я что-то, кстати, тупанул. Вот насчет этой магнитолы. Мне надо было в интернете найти, сколько она весит. Чтоб сейчас на почте взвесить посылку. Забыл, хотел глянуть. Ну да ладно, там, в принципе, нам и как ни крути, нам ее открывать, эту посылку. Так что что, погнали на почту? Да, сейчас, давай. Андрей, давай сейчас здесь картинку наберем, лайфы.